Кремлевский сад. Тверской бульвар был любимым местом прогулок москвичек лишь до 12-го года. С приходом французов в Москву лучшие липы этого бульвара были срублены неприятелем для топлива. На фонарных столбах бульвара перед домом генерала Римского-Корсакова были повешены жители города, заподозренные неприятелем в поджигательстве. С уходом неприятеля из столицы бульвар был снова обсажен липами, но жизнь на бульваре уже более не принималась. В то время стал модным гулянием только что разбитый Кремлевский сад, на месте, где протекала по оврагу болотистая речка Неглинная. Сад был открыт 30 августа 1821 года. В саду был сделан павильон, где играла по воскресеньям и средам полковая музыка. Самое аристократическое гуляние в Кремлевском саду начиналось во втором часу дня, и в эти часы вся площадь перед Воскресенскими воротами и все протяжение улицы уставлено было экипажами. В 4 часа из гуляющих в саду уже никого не было, но в 6 часу картина вновь оживлялась. В этот час видели все высшее общество. Щегольски одетую молодежь с очками и лорнетами и целые семейства, разгуливавшие толпами. Зимою здесь гуляли от 12 до 3 часов дня.